Нужно ли напоминать о том, что сила слияния цементируется устремлением? Но устремление горит не всегда. Сердце же бьется постоянно. И всегда есть. Осознается ли его присутствие в данный момент или не осознается? Наличие сердца не зависит от его осознания, и человек знает, что оно есть. Точно так же должно осознаваться и незримое присутствие, вне зависимости от того, осознается ли оно, или сознание отвлечено на что-либо другое. Подсознательно это присутствие должно чувствоваться столь же неотъемлемым, как и биение сердца. И должна поддерживаться эта его неотъемлемость подсознательной мыслью, заранее предпосланной и утвержденной сознательно. Солнце в пространстве всегда, независимо от наличия туч, дня или ночи. Также и незримое присутствие учителя в духе всегда налицо. Стоит лишь голову кверху поднять. В моменты ярого устремления и подъема укрепим около пульсирующую мысль о постоянном присутствии учителя в духе, ибо сам говорю вам, я с вами всегда. И если в какой-то момент близость эта не осознается, то это происходит не потому, что ее нет, а потому что тучи закрыли небо. Но солнце великого сердца светит над нами всегда.